на более взрослых детях можно говорить то, что им сложно дается социальная коммуникация. То есть они часто сталкиваются с недопониманием со стороны сверстников, с невозможностью сконнектиться по правде, по-настоящему, сдружиться так, чтобы, как говорится, душа в душу, потому что их внутренний мир странен для других детей, и обычно дети сторонятся все, что странное, непонятное. Они видят, что ребенок давит, например, рассказывает только про одни и те же темы, да, и не интересуется их темами. Ну, соответственно, отодвигаются. Или, например, дети играют в какую-то игру, предлагают правила свои, а у этого ребенка есть свои правила и свое видение того, как надо играть в эту игру и в эту ли вообще. И, соответственно, это тоже разъединяет и сами детки эти уходят от таких игр, которые им не подходят, и другие дети тоже могут их сторониться. То есть это с двойной стороны сложности, и этому нужно помогать. Часто братья и сестры имеют совсем другие с ними отношения, чем на улице дети. Они под них как бы привыкают и понимают их, и более компенсированно с ними общаются, и детям вот с аутическим спектром намного лучше, если в семье много детей. Они намного социально приспособленнее вырастают, у них больше инструментов, они больше чувствуют себя принятыми, окруженными людьми. Ну, соответственно, и уровень их интеллектуального, эмоционального развития тоже, конечно же, прокачан лучше, чем у тех, у кого этот ребенок один и находится сам с собой, тихо сам с собой играет и коннектится только с папой или с мамой. По каким признакам еще можно выйти на этот симптом? Дети упрямы в каких-то своих требованиях. Определенную одежду одевают, не одевают. Часто это может быть связано с тканью или с тем, как эта ткань шуршит или звенит или еще что-то, то есть с кинестетическими какими-то особенностями одежды или просто с какими-то внутренними его ощущениями ребенка по этому поводу. Иногда у некоторых нарушено теплоощущение, то есть им может казаться, что зимой им не холодно, они в шортах готовы ходить, а летом им не жарко. То есть тут вот как бы вот такая аномальность, да, в поведении, в одежде, в таком мировосприятии. И они могут быть настолько в этом упрямо, вплоть до истерик, что в самой крайней своей степени аутисты могут просто сидеть, закрываться и просто, ну, шататься вот так вот. И некоторые детки, которые в спектре, тоже доходят до таких истерик, у них, где они не способны сами успокоиться, и им действительно нужно время. И вот здесь я очень рекомендую родителям не просто их закрывать, как бы выгонять, чтобы не успокаивались, а для начала оттачивать с ними инструменты успокоения, проговаривать техники дыхания, техники умывания и техники мышления, что думать в это время, через какое время приводить себя в порядок, как, сколько времени давать себе на то, чтобы биохимия крови успокоилась, потому что им реально самими собой очень-очень напряженно и сложно. И у многих из них от СДВГ тоже есть из этого спектра оттеночки. Что сказать? У некоторых аутистов сложность с контактом глаз. Позамечайте, посмотрите, если ребенок часто прячет глаза, это вот может быть оттуда же история, если ему сложно смотреть в глаза. Но не у всех это проявляется. Есть отдельный синдром, есть Аспергера. Это вообще про высокоинтеллектуальных деток, которые рано, очень рано начинают говорить, читать, знать буквы, возможно, даже весь алфавит. До года некоторые умудряются начать буквы уже понимать. То есть идет речь о высоком IQ, выше 120, выше 130. И при этом ощущение странности, ощущение провалов в каких-то моментах. Это Аспергер. У него похожесть есть небольшая с СДВГ тем, что дети часто импульсивны, не способны сдерживать эмоции там, где они уже попёрли. Часто эмоции идут в ответ на кажущуюся им несправедливость, хотя люди со стороны не видят несправедливости или видят в этом, ну что тут такого. А у них может быть вспышка ярости, вспышка гнева, слез на таком месте, где никто бы никогда бы не подумал. И этот момент часто ломаются родители на этом моменте, начинают доказывать, кричать, мочить, да, в ответ за то, что ребенок так агрессивно защищает там какую-то глупую мысль или какую-то ситуацию, так тупит ужасно. Вот это очень спасает родителей разобраться с симптоматикой, с проблемой этой симптоматики. Это не характер ребенка, это не его хитрожопость, и это не его характер плохой. Это синдром, и его нужно учитывать. Это мысль для тех родителей, кто отвергает, откидывает, кричит: нет, это не про нас, мы такое не хотим, у нас такого не может быть. Так вот, лучше пусть это оно, и вы с ним что-то сделаете, чем вы будете махать головой, еще раз повторюсь, и ничего не сделаете, и у ребенка не будет ни одного адвоката его психики, и он просто будет расти как реальный инопланетянин, с ощущением полного одиночества, отторжения, того, что он лажает, и не у кого даже спросить, в чем проблема. Есть люди, которые в 40 лет диагностировали себе аутический спектр, так что задумайтесь об этом, задумайтесь о роли родительской в жизни таких детей. Не зря, если они у вас проявляют такие симптомы, не зря вы им даны. Значит, ваша задача более высокая, ваша миссия более крутая, познакомить с этим миром ребенка и адаптировать его в этом мире, сделать его особенности, его сильными сторонами. Это та еще задачка. Но поверьте, ее стоит решить. Всем деткам этим очень важны ритуалы, очень помогают правила, очень помогают четко проговоренные, честные, понятные рамки. А в реальной жизни эти дети, потом во взрослой, я имею в виду жизни, эти дети могут, заняв правильное место в профессии, могут достичь больших результатов. Если окружать себя правильными окружением людьми и будут делать то, на что у них реально есть подъем, что у них отзывается и приносит им удовольствие. Так что этот спектр, он тоже не приговор, и с ним можно жить. Если вы видите, что у ребенка есть запрос, да, на вашу помощь, также как и с остальными другими вариантами, начинайте просто разбираться. Задавайте вопросы, ищите в интернете, читайте книги, идите к специалистам, которые на этом практикуются, и которые расскажут вам более глубокие вещи, более изучат больше ваш вопрос и помогут вам найти именно ваши ответы. Я рассказала только про два основные направления, и это внутри этих направлений абсолютно дети с непохожей судьбой, с непохожей психикой, но при этом, при всем, у них есть одно общее. Это их потребность в большем внимании к их адаптации в жизни. Это потребность к тому, чтобы дать им больше инструментов, уделить им внимание более качественно, на то, что они не так легко приспосабливаются, как некоторые другие, которые сами считали, сами быстренько взяли все от родителей, посмотрели и пошли дальше жить свою жизнь. У этих все получается сложнее, но это не значит, что не получается. Так что та же самая стратегия: зеленая ручка, терпение, ресурс, внутренняя сила, да, понимание того, что есть ребенок, а есть его задачи и проблемы, да, его драконы. И мы работаем и с теми, и с другими, как с отдельными историями. Воспитываем ребенка, так же, как любого другого нарпотипичного, рассказываем ему правила понятные, делаем сводки правильные целей, и при этом помогаем ему жить с его симптомами.